Добрый вечер, дамы и господа. В эфире третий выпуск подкаста «Подкастерлер». В студии, как обычно, Жалгаз. С одной стороны. Аслубек. Да. И я. Да, и наш гость Берег, мой очень хороший друг и старый знакомый. Берег у нас жил в Атырау очень долго, по-моему, с рождения, если не ошибаюсь. Да, я там родился. Во втором родильном доме. Если кому-то интересно. Неужели их у нас больше одного? Да, когда-то было два. Вот, и затем Берег переехал в 2008 году в Алматы по работе. Вот, и в принципе я предлагаю первую тему рассмотреть, это Алматы и Атырау, плюсы и минусы проживания. Ну, не только проживания, наверное, всего быта, ну, по большей части, наверное, проживания. Вот, ну, давай, Берег. Да, ну, Алмата, я обычно, когда у меня спрашивают, как, насколько здесь комфортно, я всем говорю, что, наверное, это единственный город в Казахстане, где, в принципе, приятно и жить, и работать, ну и отдыхать есть где. Поэтому Алмата, она такая достаточно комфортная для проживания и работы. Очень много интересных людей и компаний с точки зрения бизнеса, наверное, тут гораздо увлекательнее. Ну, сравнивать мой родной город Атырау с Алматой, вот прям вот если по пунктам, будет как-то странно, потому что города абсолютно разные, да, просто полярно. Поэтому с точки зрения климата, если сказать, тут конечно, комаров нету, и прохладнее гораздо, и зимой тут не холодно, и летом не жарко. Угу. Вот. Смотри, климат сразу тогда я встречный вопрос тебе задам. Вот все, так сказать, да, кто, ну, я не знаю, там, хотят камушек в огород Алматы забросить, они говорят, то, что там есть смог, да, то есть он есть, он давит там, он остается на обуви, да, когда ты прогуляешься, там черный такой след, он в легких и так далее, так далее. Ну, тот смог, который у нас накапливается из-за гор и углекислый газ, да, из-под... Ну, кстати, вот по поводу, вот, когда я в восьмом году приехал, в 2008, с этим было гораздо тут страшнее, потому что я реально выходил, допустим, из квартиры на улицу утром на работу, когда выезжал. Это прям чувствовалось. По утрам это была жесть. Ты как будто бы неподалеку от какого-то нефтеперерабатывающего завода живешь, потому что воняло, дай бог. В Атырау как будто, короче. Как будто бы, да, где-то там. Рядом с, как это, химпоселок или что это там было где-то неподалеку от завода? Да, в районе НПЗ. Да, а по поводу мифов следов на кроссовках там и на рубашках белых, ну это, конечно, все выдумки, потому что на самом деле такого тут нету. С точки зрения маркости смог безопасен. Не переживай насчет своей белой одежды. Да, можно спокойно ходить в белых штанах, тут все нормально с этим. Сейчас со смогом получше, ну как мне кажется, более-менее свежо по утрам. По утрам и вечером более-менее нормально. Это, наверное, связано с тем, что автомобили, точнее, вот эти старые автомобили, которые дымили в городе, их уже становится меньше, они ветшают и куда-то деваются. В городе появляются более новые автомобили, вот этого какого стандарта и какого-то евростандарта экологического, который выделяет чуть меньше вот этого углекислого газа и дыма, поэтому вроде бы получше. Но жизни это не мешает. Это не проблема номер один в Алмате, если честно. Вот. Ясно. Ну, смотри, первый вопрос в, я не знаю, в Алмате, это, наверное, стоимость проживания, да? Вот говорят, Атырау дорогой город, Атырау дорогой город. Ну, я в Алмате походил, я сказал, что цены, ну, по крайней мере, я не знаю, вот как эти сети ресторанов, что находится в Алмате, что в Атырау, цены одинаковые. Есть и подороже, в принципе, в Алмате. Нет, да, в принципе, цены одинаковые и на продукты, и проживание, я так примерно прикидывал. Мне кажется, аренда более-менее нормальной квартиры в Атырау стоит там не меньше $1000, как и здесь. Я знаю точно, что в Атырау дороже, чем в Алмате, это такси. Потому что такси в Атырау просто какое-то бешеное. Там проехаться 3 метра не берут меньше 300 тенге точно. Тут с этим, конечно, немного по-другому. Но есть и другая сторона плохая. Тут недорого, но ты садишься в такси. Ну, не такое официальное такси, а попутка, допустим, попутка, да? Да, частные как, энтузиасты вот эти вот. Извозчики. Извозчики, да. Они по дороге, это практически автобус, они по дороге всех подбирают. А в Атырау такого нет. Если ты сел, ты доезжаешь от точки А до точки Б. Спокойно один. Заметь, до подъезда заезжаешь во двор. До подъезда, да. Когда я первый раз приехал в Алмату в 2008 году и доезжал с работы до квартиры, когда я ему сказал, что нужно завернуть во двор, и у меня там третий подъезд, он у меня посмотрел, как, ну, дурака, типа, чувак, может тебе там до квартиры еще довезти? Потом я понял, что это, да, и припаркованные автомобили. В Атырау, если машина припаркована вдоль тротуара, это всегда было, значит, водитель таксует, да, к нему подходишь и договариваешься. Тут они просто припаркованы, стоят, там никого нету. Кстати, вот парковка, это, скорее всего, самая главная проблема в Алмате, потому что парковать людям реально негде автомобили свои. Да, там, по-моему, если не ошибаюсь, всегда вдоль дорог стоят просто тупо машины, где попало. Да-да-да, то есть первая полоса, правая полоса и левая крайняя, она всегда занята припаркованными автомобилями, и фактически функционирует только одна полоска, половинка полоски. Скажи, вот ты уже начал этот вопрос раскрывать в целом про загруженность. Что можешь сказать, если сравнивать Атырау и вот Алмату? Я имею в виду в плане дорог, в плане движения там, трафика, движения транспорта. Ну, загруженность, конечно, в Алмате колоссальная, особенно в час пик. Там с утра обычно с 8 часов до 10, это если ты живешь очень далеко от работы, то это проблема. Раньше я выезжал где-то за час и за полтора. И вечером такая же проблема. То есть с 6 часов до 8 обычно тоже дороги перегружены. Поэтому тут тяжело. В Атырау я не заметил. Я вот был в марте, приезжал на Ноурыз к родителям. Мы передвигались по городу и в будние дни, и в выходные. Вроде бы более-менее свободно. Там единственная улица, вот эта прямая, Сатпаева, да, вроде? Да. Вот Сатпаева, она иногда там на минутку, может, встанет, и отец обычно нервничал и говорил, что в Алмате минутка — это вообще просто ничто. Да, тут есть некоторые светофоры, которые по 3 минуты просто переключаются с одного цвета на другой. А вот у меня такой вопрос. Общественный транспорт в Алмате, да? То есть, ну, в принципе, это, насколько я знаю, только автобусы, в принципе, как и в Атырау. Да, троллейбусы есть еще. А, троллейбусы, да, вот ты опиши, пожалуйста, троллейбусы, автобусы. Ты можешь, конечно, сказать, что ты на них не садился, ну, может, ты слышал, может, кто-то рассказывал. Я вообще не поклонник общественного транспорта и на нем не езжу уже очень давно. Поклонник общественного транспорта моя жена, она их просто обожает, троллейбусы, она на такси не ездит принципиально, передвигается только на автобусах и троллейбусах. Ну, насколько я знаю, там ничего особенного нету. Примерно так же, мне кажется, даже проезд такой же, в смысле, по деньгам. Uh-huh. Примерно столько же стоит. Так, что там может быть удивительно? У нас там стоят валидаторы в общественном транспорте, то есть нету контролеров, кидаешь в ящичек копеечку, тебе выдают билет. А это, подожди, это с какого года валидаторы появились? Понятия не имею. Ну, вот как мы приехали, они были. Потому что, ну, наверное, это такие общие маршруты, потому что я помню, я как-то ехал на барахолку. Ну, на барахолку, да, скорее всего, на барахолку там, да, там контролеры. А это потому что такой редкий маршрут, да? Как раз-таки это самый популярный маршрут, и там, наверное, контролировать вот этот поток людей, да, которые вываливаются из автобуса и заходят, очень сложно. Вот поэтому, ну, валидаторы на основных маршрутах, вот в центре города, и около центра. Они все как бы, все, весь общественный транспорт с ними ездит. То есть водителю денежку не отдают. А вот состояние вот тех же автобусов и троллейбусов, оно такое ушатанное или как бы средненькое или новое? Состояние. Так я вспомню, я в прошлом году ездил на троллейбусе. Вроде нормально было. Но это было смешно. Мы ездили пару месяцев назад в Берлин. И там ездят красивые троллейбусы и автобусы по городу. Я тогда сказал коллеге, что через лет 10 эти троллейбусы у нас будут ездить в Алмате. Потому что здесь вот списанные... Троллейбусы и автобусы ездят именно с германского происхождения. Если не ошибаюсь, на наших железных дорогах, не знаю, списаны или нет, но они точно старые и точно из ГДР поезда. То есть там, если подойти, посмотреть, таблички стоят, что сделано в таком-то году, в ГДР, короче, и так далее, и так далее. Ну, тут спорный вопрос, Ислабек. ГДР была дружественной Советскому Союзу страной. Ага. И многие виды продукции, в том числе хозяйственного значения, там, да и транспорта, у нас использовались, они просто импортировались к нам не в подержанном виде, а в новом. Вспомни, автобус Икарус, они приходили к нам новенькими, по-моему, из Чехословакии, если не ошибаюсь. Так что, возможно, ситуация, что в ГДР они просто производились и перегонялись к нам для пользования. Ну что, прикольно, сколько лет прошло, они до сих пор на ходу. Не, но эти автобусы, которые ездят в Алмате, они точно подержанные. То есть они приходят уже такие с наклеечками, знаете, там, каких-то старых немецких рекламодателей. Слушай, давно искал человека, чтобы задать этот вопрос ему. Тем более мы подняли тему железных дорог. Что ты можешь про алматинское метро рассказать? Я называю его самый дорогой музей Казахстана. А я, знаете, по этому поводу говорил, то, что мы можем попасть в книгу рекордов Гиннесса, потому что у нас, ну, самое, знаешь, долгостроящее, но самое короткое метро вот в мире. Да, самое короткое. Все видели ту картинку на Фейсбуке, да? А если вот подробнее, ты заходил, как бы спускался туда? Конечно, это традиция. Вообще, кто не приезжает в гости, надо обязательно сводить его в Мегу. В Мегу, на Медео и на метро посмотреть. Прокатиться пару станций. Но выглядит все очень красиво, очень аккуратно. То есть каждая станция там со своим особенным дизайном. Жутким, конечно, жуткий кич. Вообще просто слов не было, когда я это все видел. Кич это что такое? Ты нас просвети, потому что мы не дизайнеры. Кич это такая, знаешь, вкусовщина, когда что-то пытаются под какую-то тему подогнать. Вот берут помещение и пытаются сделать очень казахское. И начинают пихать туда все очень казахское. И когда все это получается в итоге... Ну, как тебе сказать, что такое кич? Ну, я, в принципе, понял, допустим. Это... Вычерность, наверное, некая. Да-да, это вот как мышку покрасить в гжель, да? Ну, это бред какой-то. Компьютерная мышка, имею в виду, не живую. Ну, в целом, метро, оно такое, очень медленное по сравнению с московским метро, где вообще просто такой жуткий ритм, люди как муравьи. У нас такое лаунж-метро, медленно, его 15 минут ждешь, пока оно подъедет. Потом еще 15 минут едешь. То есть такие это... мягкие, девственные, бархатные сидения. Вот это, кстати, вообще я не понял, зачем это надо было делать в метро, где весь этот салон изнасилуют в итоге, если люди будут чаще ездить на нем. Оно такое с бархатным покрытием сиденьца. Мне кажется, это с расчетом, чтобы вот, как вот ты говоришь, вот приезжают гости в Алматы, их надо сводить в красивое место. Да-да, даже молодые молодожены, которые только отыграли свадьбу, в программу включают спуститься туда и проехаться пару станций. Так вот, насчет пару станций, их там всего пару станций или сколько? Так, честно, вот не скажу. Ну, не пару, конечно, штук 7 есть. А-а-а. Ну, они вот реально так неудобно устроены. маршруты не очень популярные, и людей мало, поэтому вот самая загруженная, допустим, Жароково, вот если бы они по ней пустили вверх, это вот было бы супер. Вот она... То есть она сейчас построена там, где особо трафика нету? Ну да, особого трафика нет. А этот расширение там идет дальше на другие линии? Да-да, что-то копают там, перекрывают, что-то делают. Ну, дай бог, будет у нас метро, надеюсь. Хотя бы в Алматы. Ну да. Оно уже есть? Ну, то есть да, то есть такое. Ну, в смысле, большое и удобное, и полезное, да. Да, и на этот раз организаторы не упустят суть метро. То есть доставка большого количества народу в любую точку города за максимально короткое время. Ну, я предполагаю, потому что почему он так мало ездит, потому что, наверное, скорее всего, мало просто людей на нем ездит, и смысла нет часто и рейсы там пускать. Возможно, в этом проблема. Ну, возможно. Я на метро, если честно, ну, раза два я спускался туда. Вот. Сфотографировал. Ну, и то, когда было очень по пути. В Инстаграм и вышел. Нет, это, кстати, принципиально, я там не фотографировал, хотя там, да, так смешно смотреть, там заходят такие с круглыми глазами, обычно, наверное, те люди из, откуда-то из глубокой провинции. Из Атырау. Из аулов, проще говоря. Хорошо, да? Атырауская область. Приезжает из Атырау, с круглыми глазами спускается в метро, а потом с такой глупой улыбкой сидят и фотографируют друг друга. И самое главное, это вот как эта программа называется? В общем, надо чек-ин сделать, что ты вот был в Алмате и был именно в метро. Да, да. Foursquare его вспомнил. Да, и можно стать мэром метро и получать там, я не знаю, бесплатный билет. Вот, кстати, было бы прикольно, почему они вот это не вводят. Кстати, вот насчет сервиса Foursquare, он же как бы изначально рассчитан на то, что ты чем чаще посещаешь какое-то заведение, допустим, кафе, да, и определенный конкретный кафе, вот, ты получаешь определенное звание, потому что ты постоянно посетитель, и, соответственно, хозяин этого кафе, он тебе дает какие-то скидки, возможно, какие-то бонусы, там, еще что-либо. То есть за лояльность. В принципе, если не ошибаюсь, это было целью, то есть это и есть цель Foursquare. Вот, но это такое, это знаешь, если до появления Foursquare там бизнесмены пытались внедрять какие-то CRM-системы, чтобы отслеживать лояльность клиентов к твоему бизнесу, там, да? Uh-huh. Ну, не знаю, как, может, какие-то рестораторы это и делали, то тут Foursquare дает им абсолютно бесплатные данные о своих посетителях. Кто приходит чаще, они тому и дают скидку. Ну, в принципе, это очень логично. Ну, вот оно работает на практике в Алмате? В Алмате, да, в некоторых местах, допустим, за чек-ин дают какую-то бесплатную чашку кофе, допустим. Mm. Ну, я, честно, не пользовался ни разу, у меня нет даже аккаунта на Foursquare, но мой коллега прям активно очень пользуется этим всем. Он ценит эту чашечку. Он ценит чашечку, у него везде эти скидки. Очень удобно, кстати, пользоваться Foursquare, когда ты куда-то путешествуешь. Допустим, едешь куда-нибудь по работе, и, ну, ненадолго, допустим, и не знаешь, где лучше покушать. Так заходишь, посмотрел, там же сразу отзывы оставляют посетители, что вот, я вам очень советую заказать там, не знаю, там, какой-нибудь супчик, да? Угу. Он очень вкусный, вот. И как бы, смотришь и заказываешь. Да. Вот, ну, система такая интересная. Так, ну, смотри, мы тему транспорта обсудили, в принципе... Ну, про отравное не стоит рассказывать. В принципе, у нас здесь все очень просто. Сел да поехал. Да. Пробок нет. Вот. Такси дорогое. А что ты еще можешь дальше вот развернуть про Алматы? Опять-таки, в сравнении с Атырау. Ну, сравнение с Атырау какая может быть? Наверное, ментальность. Тут, наверное, это больше связано с тем, что здесь народ очень разношерстный и очень много молодежи, так как очень много высших учебных заведений и не высших. Очень много приезжих и много иностранцев. Кстати, вот в Атырау очень странно, учитывая, что там достаточно такой хороший прилив иностранцев, да, там очень много экспатов у вас тусят. И это никак не отражается на инфраструктуре ресторана. Вот о чем я писал в теме Хорика. То есть рестораны и кафе особо не развиваются, как будто им вот реально это не надо. Что очень странно, ну как бы нелогично с точки зрения бизнеса и подхода к бизнесу. Вот если бы, наверное, это был какой-нибудь американский городок, то люди, наверное, бы приспособились к условиям и что-то начали бы делать. А в Атарау почему-то это не происходит, очень странно. Но опять же ментальность, да, никто не хочет зарабатывать услугами, все хотят зарабатывать ритейлом, продажей чего-то. Ну смотри, у нас был крутой Fridays, которого не было даже в Алматы. Это, то есть какой-то показатель для города, это открылся Fridays. Сейчас он закрылся. Fridays, это который Росинтер, да, я так понял? Росинтер, да, вот это под Мариотом. Если не ошибаюсь, Fridays довольно такое хорошее заведение с международной сетью, и оно как бы не открывается где попало, да? Ну, насколько я просто слышал. Вот, и сейчас там какой-то американдок гриль, что-то в этом роде, да, висит вывеска. Так. Но я вот в Алмате компания Росинтер, у них тоже есть бренд Планета Суши, вот как в Атарау. Эль Патио и место Fridays, а тут, кстати, был американский гриль-бар. Значит, это... Который, в принципе, мы же, кажется, там даже с тобой были. Да. Если не ошибаюсь. Да. Они по формату очень похожи. То есть такая американщина с бургерами и бифштексами. Вот, просто называется по-другому. Ну, во Fridays, конечно, больше фана, там такие веселые официанты. Да. Смешно одетые. Вот. Ну, видимо, формат не пошел. Такое бывает. Росинтер, кажется, даже хотел уходить из Атарау. И то ли у него купили франшизу, то ли что-то такое. Кстати, вот, такое было, да. Когда мы приходили в каком-то году, в каком-то какого-то числа, они говорят, что вот мы закрываемся, это последний раз вы здесь сидите, мы закрываемся, ну, как бы все. Мы такие, ну, раздосованы, все такое. Ну, через некоторое время они открылись и работают дальше. Видать, наверное, поменялись хозяева. Точно. Да, Эль Патио это было вообще единственное заведение, куда можно было ходить в те суровые года, когда я жил в Атарау. Потому что там, ну, в принципе, недорого достаточно. Да, там... По тем временам, как мне казалось. Ну, как бы недорого, и качество еды более-менее нормальное. Хорошее соотношение того, что там внутри, то есть интерьера и качество еды и цены, в принципе, да. Здесь Эль Патио на контрасте. Я вот когда приехал сюда, сразу же побежал в Эль Патио есть свою любимую пасту. И на контрасте других заведений, где вот гораздо вкуснее, если честно, чем в Эль Патио. Оно потом у меня из фейворитов исчезло. Ясно. А вот смотри, еще такой момент про Алматы и Атырау. Мы стоимость проживания вроде как говорили. Вот... Ну, то есть у тебя абсолютно такие же расходы. Ну, нет разницы ни в чем. Ну, в Атарау я не снимал квартиру. Ну, как я слышал, что они примерно... Стоимость квартир, допустим. Стоимость квартир сколько вот? Стоимость квартир, ну, наверное, тут чуток дороже. Тут даже в старых каких-то квартирах, в старых домах, точнее, в каких-нибудь хрущевках, да, пятиэтажных, панельных домов, такая очень солидная. То есть тут большое значение имеет локация, где находится дом. В Атарау, так как город маленький, ты можешь купить, там, в смысле, где стоит этот дом, значения не имеет. Можно из любой точки доехать, куда тебе надо. А в Алмате, допустим, если где-то ближе к центру, то в панельном доме там, да, может легко быть где-то под 150, под 200 тысяч долларов. Стоит какая-нибудь там двухкомнатная, трехкомнатная квартира. Вот смотри, я тебе скажу, вот у нас в новостройках, в монолитном доме, новостройки, да, допустим, очень свежие постройки, так скажем, такая средняя, современного формата двухкомнатная квартира, ну, где-то вот там до 80 квадратов, она стоит от, ну, стартовая цена от 100 тысяч, да, и выше, само собой. Вот, а в Мате, допустим, такую же квартиру за 100 тысяч можно приобрести где-то? Новую. Не, ну вряд ли. Цены тут на недвижимость солидные. А вот я что заметил, стоимость на аренду, то есть аренду, в принципе, выбор очень большой. То есть мне почему-то показалось, что из-за того, что у меня, не знаю, может, очень много квартир на рынке именно для аренды, то есть выбор очень большой на самом деле. Да, квартир, которые сдаются в аренду, очень много, там на любой вкус и цвет, в любом районе. Очень сложно подобрать оптимальную там по цене и по локации. Потому что даже маленькие квартиры где-нибудь в центре, они там достаточно дорогие с точки зрения аренды. Я лично квартиру искал очень долго. Я сменил вот за 6 лет, как здесь живу в Алмате, 3 квартиры. Это вот третья, где я сейчас. Было всегда тяжело искать. Потому что их много, и подобрать вот очень сложно. Хочется все получше и получше. Да, все хочется получше, и чтобы и район был хороший. И инфраструктура была хорошая. Кстати, это тоже очень большое значение имеет при выборе квартиры. То есть, чтобы вокруг было что-то более-менее нормальное. Там магазины какие-то там, не знаю, в шаговой доступности. А ты не по такому там рынок подбирал квартиры? Допустим, вот офис и, не знаю, там, ближайших метров радиуса. Я люблю, когда офис находится очень далеко. Это прям вот моя страсть. Я люблю долго ехать на работу. Вставать очень рано, выезжать там за полтора часа и долго ехать в такси, слушать музыку и немного кемарить, как говорят. Ну, слушай, я вот прямо чувствую, как вот те люди, которые сейчас нас будут слушать, которые вот так вот каждое утро встают рано, там добираются, знаешь, в автобусе, толкаются, как они сейчас на тебя ругаются и матерятся. Вот. Не, в этом есть своя прелесть. Ну, конечно, если так получилось, что мне приходилось бы ехать на автобусе до работы, я бы, наверное, выходил пораньше, чтобы быстро-быстро добраться и как можно скорее добраться до офиса. А тут немного другая ситуация. Я кайфую от самого факта вот этого процесса передвижения. Так как тут у меня так получилось, что я еду прям по прямой вверх, все, никуда не сворачивая, просто прямо в сторону гор. А сколько ты минут едешь примерно на машине? Ну, по-разному. Бывает там и за полчаса добираюсь, бывает чуть дольше. Угу. Все зависит от трафика. И от таксистов. Я вот передвигаюсь на такси, а таксисты, как я уже говорил до этого, имеют свойство подбирать по дороге людей. Да, такой мини-автобус. Да, мини-автобус. Так. Ну, кстати, я хочу отметить то, что в Алмате, в принципе, если есть время, за час можно выйти на работу. И, в принципе, ну, хорошая пешеходная инфраструктура, то есть можно, в принципе, пешочком очень приятно дойти до работы. Да, я обычно пешком хожу назад, то есть с работы домой. Вниз удобнее гораздо. Вверх немного, конечно, начинаешь париться, потому что все-таки подъем, вроде бы и незаметный, но есть. И припекает солнышко, и ты так приходишь немного потненький на работу. Все сразу расходятся. Все сразу расходятся, говорят, фу. Пешком. Вот, вниз, в принципе, да, прикольно. Я вот думаю даже о покупке велосипеда, чтобы... Со спуском вниз. Со спуском вниз, вот очень приятно. Да. То есть ты вот как бы спустился на велосипеде вниз, а у тебя там такой, как бы, я не знаю, канатная такая дорога, то есть она хватает твой велосипед и назад отправляет в офис. Да, я вот думаю о покупке велосипеда такого складного, если бывает такой. То есть утром будет... Сложил, да, сказал, братан, открой багажник, я закину велосипед. Не, вверх очень тяжело. Вот по этой улице, по Жароку вверх. У меня коллега чуть коньки не отбросил, пока поднимался на велосипеде вверх. А я... Тяжеловато. Да, я, кстати, видел по канатке, когда поднимаешься на Медово, там достаточно часто встречаются такие, знаешь, можно сказать, сильные духом люди, которые вот на большой скорости поднимаются вверх. Это очень сильно. Да-да-да. Тут, кстати, очень много людей, помешанных на именно велоспорте. У меня коллега, он, допустим, перед обедом садится, одевает специальный костюм для катания, такой обтягивающий. Шлем, очки, и вверх катается, куда-нибудь в сторону гор. Возвращается, принимает душ, и потом уже только обедает. И он все это успевает? Успевает, да. Но у нас в этом плане такая очень интересная компания. У нас нету каких-то там ограничений по обеду там или... Допустим, у нас, у арт-директоров, график вообще свободный. Мы можем приходить в любое время, уходить в любое время. Вот, поэтому тут у нас с этим все хорошо. Просто объем нужно выполнить за 12 часов в день. Да, тебе... А так, тебе как бы... свободный график. Да, так... Кстати, так и получается, очень хитро, знаешь. Ты понимаешь, что тебе нужно сдать проект, допустим, завтра, но, естественно, ты никуда не сорвешься и будешь сидеть до потери пульса на работе. Круто. Просто... Не, на самом деле, конечно, свободный график — это хорошо, допустим, ну, всегда можно оптимизировать свое время. Там, не знаю, сегодня поработал 12 часов, завтра 4 часа и пошел по делам своим. Да, да. Но тут немного сложнее. И вот если бы у тебя была техническая какая-то профессия, то вот вы более по технической части, там примерно понимаешь объем работы и понимаешь, когда ты это можешь закончить. А когда ты сталкиваешься дело с творческими людьми, там же непонятно, когда это вдохновение придет, когда оно уйдет. И бухать-то охота постоянно. Кстати, я чувствую, что мы плавно перетекаем в профессиональную область, а может про Алматы, если есть, у тебя есть какие-то вопросы? Да нет, в принципе, все, что я хотел узнать, я узнал. А что еще спрашивать? Понятия не имею. Я пока не знаю. Ты просто приезжай. Так, давай, ну ты опиши, допустим, ладно, это понятно, что Алматы, в принципе, во всех отношениях лучше, чем Атырау. Ты мне вот... Ну не лучше, она просто другая. Атырау тоже прекрасный город. Вот, вот. Там люди прекрасные. Мне нравятся атыраусские люди. У меня много друзей в Атырау, которые, наверное, даже гораздо ближе, чем друзья алматинские. Они вот немного на другой волне. Ага. Вот ты теперь опиши вот те плюсы, ну, может, я не знаю, основные, которые тебе в Атырау больше нравятся, чем в Алматы. Атырау. Про Атырау уже, да? Ты да. Правильно? Да. То есть именно ты сейчас должен, я не знаю, ну, что тебе нравится в Атырау в сравнении с Алматой? Атырау, наверное... Я все хочу сказать Алматы почему-то, я уже настолько привык. Атырау, наверное, компактный. И с точки зрения бизнеса и развития, там очень много перспектив. Плюсы для тебя лично? Ну, для меня Атырау, это прежде всего, это, наверное, мои родные. Вот такие плюсы инфраструктурные я не могу назвать. Тут, конечно, Атырау проигрывает сильно. С точки зрения ментальности, вот, наверное, мне ближе Атырау, скорее всего. Тут... В Атырау езжу к родственникам, чтобы их навестить. И эти там неделя-две, они проходят... У меня в режиме гостей без шпармаков. И потом ты приезжаешь в Алмату, садишься на велосипед или пешком, да? Нет, я 2 недели ем без шпармаки, а приезжаю в Алмату и ем цумян и лагман. Кстати, вот в Алмате мне очень нравятся уйгурские лагманы. Да, кстати, вот мы недавно обсуждали, что в Атырау, я не помню, вот когда я жил, чтоб там была вот эта кухня уйгурская, дунганская. А она есть на самом деле? Вот она вот такие, знаешь, маленькими заведениями присутствует, ее надо как бы искать. Ну, то есть они не так, чтобы прям везде попадаются. Но одно из постоянных заведений в Атырау, это, если ты помнишь, Сити Брю, Владимирской улице. А, да-да-да-да-да. Ага. Там... они вот в маленьком, так сказать, аппендикс к этому Ситибрю, вывеска Шейхана, и там именно вот уйгурская кухня там, то есть есть пельмени по-уйгурски, лагманы 2-3 вида, там все, что уйгурское. И довольно популярно, то есть там приезжают все, у кого денег много, у кого денег не очень много, ну, потому что и вкусно, и недорого, вот, классно. Потом. Я хочу рассказать о страшном. Алмату поглощает... очень страшный и опасный конкурент всем ресторанам. Это донерные. они просто, знаешь, я просто поражаюсь, насколько они активные, вот эти вот бизнесмены, скорее всего, они из Турции. Они забивают любой угол любого здания на любом перекрестке. Вот вокруг меня, в моем районе, где я сейчас живу, как минимум 3 донерные. Представляешь себе? То есть ты вечером, когда нужно покушать, ты идешь не в магазинчик за пельменями, а идешь в донерную? Дело даже не в этом. Вот реально, это, наверное, я не знаю, есть ли донерные в Соединенных Штатах, но мне кажется, с таким энтузиазмом они могли бы спокойно поглотить какой-нибудь Макдональдс или Subway. Потому что они, ну, ребята просто вообще какие-то гиперактивные. И у них у всех такой стандартный брендинг, красный цвет, белые буквы. Я обычно это какой-нибудь мистер там. Мистер Донер. Или мистер Бест Донер. Или Мак Донер. Видишь, уже даже покушается немного на Макдональдс. Мак Донер. Это турок, который побывал в Британии, наверное. Кстати, в социальных сетях есть фотографии очень расхожие. Там какие-то мастера дизайна взяли логотип Макдональдса, перевернули, как бы получилась буква Ш. И дописали шаурма. Да, я тебе скажу больше. Вот одна из трех донер... Сейчас, как же это будет правильно сказать? Я уже начинаю путаться. Начинаю путаться. Короче, одна из донерных, которая находится в моем районе. Донархана. Она называется Вау, Вау Донер. И W, там как раз вот эта перевернутая буква М Макдональдса. Это, знаешь, это как это... НЛП, да, или что? Вот, то есть на подсознательном уровне они, вот, знаешь, любители Макдональдса, они вот к себе подзывают. Ну да, есть на самом деле такое понятие, как стандарт категории. Одним из стандартов в брендинге это Starbucks, да? Если кофейня открывается, какая-нибудь не старбаксовская, но также оформлена, то люди, проходя мимо, они понимают, что, наверное, здесь продают кофе. Ага. Вот, и поэтому у Starbucks очень много клонов. Там, даже тот же большой кофе-хаус, который сейчас есть в России и в Алмате они, в принципе, есть. У них тоже логотип такой кругленький. Посередине чашечка и по кругу надпись идет. То есть вот Starbucks, они задали стандарт категории в брендинге. Mm-hmm. Также и McDonald's. Они задали, скорее всего, цветовой стандарт фастфуда. То есть если это красный и желтый цвет в большом количестве, mm-hmm. то, скорее всего, это фастфуд, и здесь продают дешевую еду. А не флаг Советского Союза. А не флаг Советского Союза. И не кубы. Кстати, Starbucks, я вот слышал, что он собирается в Алматы открыться. Открылся, нет? Starbucks в Алмате никогда не откроется. Что ты? Здесь никогда не откроется ни Starbucks, ни Макдональдс. А по какой причине? Ну, ради одного города-миллионника такие бренды не приходят в страны. Угу. То есть им большая страна. Одной Алматы им недостаточно, да. Ну и потом инфраструктура очень неподготовленная как бы к этому. Им просто не с кем тут работать. Тут нет никакой пекарни, которая бы села бы с ними, наверное, на договор там, и пекла 100% вот по договору те булочки, которые им нужны. Mm-hmm. Он Hardee's возит все продукты из Штатов или там из ближайших, там откуда они, там из Египта или откуда. Mm-hmm. То есть все булочки и мясо, они приезжают замороженные сюда, в Алмату. Вот, а у них, видимо, принцип такой, что вот куда они приезжают, они пользуются местными, да, поставщиками. Угу. Интересно, интересно. Ну, плюсы ты описал от Рау. Мы, кстати, возвращаемся к теме. То, что, ну, в общем, с от Рау тебя связывает именно приятно, это только, так сказать, родственники и близкие, да? Знакомые, друзья. Ну, да. Как город... как такое строение, конечно, он менее интересен мне сейчас, спустя 6 лет. Знаешь, человек очень быстро привыкает к хорошему. Не спорю. Так. Ну, в принципе, все. У меня вопросы иссякли. Тогда, я думаю, можно... Ну, Жогас, ты вроде говорил, да, то, что у тебя больше нет вопросов? Между прочим, возник у меня один вопрос. Давай. Под занавес этой темы. Да, это как Коломбо, когда он... Помните Коломбо? Он обычно уходил, да, уходил, а потом возвращался через какое-то время. И говорил, а, кстати... Да, кстати. Напомни, пожалуйста, вроде в Алмате нет никакой вот реки, такого крупного водоема, да? Если не брать в расчет море, как его называют, Чигайское водохранилище. Угу. Или там вроде, или там какая-нибудь река есть. Я просто к тому это говорю, что вот многие, приезжая в Атырау, хвалят нашу реку, что у нас есть Урал. Кстати, она обмелела вот последний раз, когда я приезжал, она как будто бы вот, она стала меньше гораздо. Речка. Да, это не показалось тебе, так оно и есть. А, ну вот, видимо. Тут есть несколько речек, называемые речка Говнотечка. Что такое? То есть это одно название. Да, это одно название. Это река Есентай, которая раньше называлась Весновкой. Но ее перекрывают там. Допустим, она летом наполняется, а зимой ее закрывают. Ну, и вот так вот. Она высыхает, в общем. Но она же такая, она вот как раз течет в сторону Копчегайского водохранилища. Все это дело течет. Нет, я просто не пойму, почему говнотечка, то есть с чем ассоциация. Ну, она, знаешь, вот иногда там выходишь, до этого я снимал квартиру неподалеку от набережной, там выходишь на набережную вечером, смотришь, а там такая тоненькая струйка. То есть не река в привычном понимании, да, которая там вода течет, потоком, а там такая маленькая струйка где-то посередине бетонного вот этого углубления. Кажется, но течет куда-то. Видел, кажется, я видел. Да, возможно, это была река. Да. То что, ну, реки нету. Все купаются либо в бассейнах, где-нибудь там есть всякие базы с бассейнами, либо на Копчегае. Куда еще? Вроде больше никуда ездить. Вот тут в сторону гор очень много вот этих всяких зон для купания, там с бассейнами, со всеми делами, туда и ездят люди. А в пределах города те же самые бассейны присутствуют? В пределах города, да. Ага. Тоже есть небольшие, но есть. Так, Белгаз, как у тебя? Все? Или еще есть что-нибудь? Ну, думаю, да. Так, следующая тема у нас, так сказать, тема про дизайн. Дизайн в привычном его понимании, то есть это разные направления, то есть там, начиная от визитных карточек, наверное, заканчивая какими-нибудь там баннерами, ребрендингом и так далее. Но почему эта тема? Потому что Берег у нас в дизайне сколько лет? Я в дизайне асал всю жизнь. Ну давай, все, я это предисловие закончил, ты можешь начинать рассказывать. Ну, начнем с того, что дизайна вот в привычном понимании как индустрии в Казахстане, конечно же, нету. Очень много компаний, которые занимаются дизайном. Очень много компаний занимаются рекламой. То есть рекламное агентство — это, наверное, не дизайнерское агентство. Дизайн там как одна из частей всей работы, да? Но это не основное. Что? Наша компания занимается дизайном. Мы занимаемся и брендингом, и промышленным дизайном. Поэтому... Я говорю клиентам на встречах, что мы единственные, кто занимается дизайном в Казахстане. Круто. А подожди, а вот получается, то есть, вот смотри, вот вы единственный, кто занимается дизайном, а ваши ближайшие конкуренты — это те, кто опосредственно, да, то есть параллельно занимается дизайном, но основное направление у них — это рекламное агентство, правильно? Да, реклама. Нет, но я, конечно, немного загнул, что мы единственные. Ребята, конечно, есть, которые занимаются, и достаточно неплохо. Честно, тебя полно обиделось, наверное. Да, да, сейчас я думаю, я так сказал, потом подумал, блин, меня же проклянут. Дизайном занимаются, но просто не в таком объеме, наверное, как мы. Для нас это уже такой вполне понятный большой бизнес, на котором мы зарабатываем деньги. Вот. А для других, наверное, это еще пока не совсем бизнес, но... Вот, дизайном можно заниматься только в Алмате, к сожалению, пока. Так как, наверное, именно алматинские клиенты, да, алматинский бизнес уже готов платить за это деньги. Если раньше бизнесменам было очень жалко там и тяжело платить за фирменный стиль $1000, mm-hmm. то сейчас на фирменный стиль они тратят по 5, по 6 миллионов тенге. То есть, ну, это больше тысячи долларов. Гораздо. То есть, надо было раньше фирменный стиль покупать. Надо было раньше, да. А теперь поздно, теперь это дорого. Слушай, а вот, ну, что, допустим, давай в рамках, допустим, то, чем ты занимаешься. Во-первых, давай, ты все-таки не сказал, сколько лет ты в дизайне, и опиши свою работу, и опиши, может, свою сферу деятельности своей компании. Почему? Потому что, ну, для меня, допустим, ну, не знаю, для многих, наверное, дизайн это как-то, я не знаю, там, визитки, билборды, я не знаю, там, фирменный стиль, что еще. Ну, как-то ограничено очень. Ну, дизайн это, он, на самом деле, мы все в дизайне живем. То есть все, что вокруг, так или иначе создано дизайнерами. Поэтому то, что ты... Просто у нас, наверное, как-то неправильно все это началось. Это, знаешь, как слово VIP. Вот как-то странно вошла в наш... нашу разговорную речь. Угу. Да, не совсем правильно, допустим, ее употребляет, да. Также и дизайн. Дизайн — это значит что-то создавать. Угу. Поэтому дизайн, визит... Вот ты обычно говоришь, я дизайнер, а то ты визитки делаешь? Или дизайн чего? Дизайн помещений? Вот. Поэтому дизайн немного неправильно воспринимают. Визитки мы тоже делаем. Но это одно... Но когда это касается, является частью какого-то большого проекта, да? Допустим, если мы меняем фирменный стиль и делаем ребрендинг для какой-то компании, то, естественно, визитка — это одна из элементов брендинга. Mm-hmm. Дизайном я занимаюсь достаточно долго. Наверное, можно сказать, что я дизайном начал заниматься, как только поступил на дизайнерский факультет в Малой академии искусств. То есть вот ты тогда... параллельно начал работать или ты ими... Я уже тогда работал в газете. Uh-huh. В какой, кстати? Тогда была газета «Тандем Плюс». Помню. Помнишь, Жалгас? Нет, если честно. Кажется, я помню, это что такое какая-то... Хотя подожди, это какой год был? Ой... Сейчас не вспомню, но это было очень давно. Вон, это, по-моему, такая молодежная цветная газета, да? Она была не молодежная, но она была цветная, да. По-моему, я помню, я пару выпусков видел, такой еще формат, не как у газеты, как больше как у журнала, да, такой формат маленький. Ну да, газета, если была там, допустим, А второго формата, то она, у нас она была. Сейчас. Будь здоров. Будь здоров. И была, да, была чуть меньше. С точки зрения размера она была меньше, да, не было. Вот, и с того момента я начал заниматься дизайном. Потом, позже, я поступил на факультет психологии и дизайна в наш любимый АГУ. Потом я его успешно бросил на втором курсе. И не жалею вообще даже ни капельки. Я его бросил... Если вот вам интересно. Я его бросил тогда, когда к нам пришел преподавать какой-то выпускник уральского АГУ. Точнее, это не АГУ тогда у них, а УГУ. Который закончил тоже художественный факультет. Он пришел к нам преподавать, такой молодой пацан. И он нам сказал, дал нам задание сделать упаковку для парфюма. Я сделал все это на компьютере. Красиво распечатал, принес. Он сказал, я это не приму, потому что ты должен нарисовать мне от руки на А4 формате. Я на него посмотрел, как на дурака. Я такой, хорошо, все. И сразу же ушел оттуда. Из этого дурдома. То есть он был против компьютерных технологий в дизайне? Он вообще был против, да, эволюции, я бы даже сказал. Очень интересный подход. То есть я даже подозреваю, что он на лошади прискакал, короче. Я понимаю, что есть такая тема, как скетчи, то есть ты должен набросать там идею и так далее. Но я уже сделал скетч, потом этот скетч перевел в компьютерный формат, то есть в формат в графический редактор. И даже распечатал, ему это принес. Он такой, нет, все. Я понял, что тут все, клиника, можно уходить. После этого я работал очень много в разных мелких, небольших агентствах. потом мне все надоело, и меня пригласили, вот как раз все это совпало. Мне надоело, и одновременно меня пригласили работать в Алмату дизайнером. И вот с тех пор я вот тут вот. А вот пригласили тебя как? То есть они, в смысле, вот по твоему портфолио, то есть они, или это как-то было через знакомых, или тебя кто-то рекомендовал активно? То есть вот как это дошло? Что... Нет, я выкладывал работы свои в интернете. Угу. Вот, кто-то заметил, решил написать. Написал мне, говорит, приходи на собеседование. Я говорю, чувак, я вообще в Атырау живу. Говорю, можем пройти собеседование по телефону. Мы поболтали с ним, он понял, что со мной можно работать. В Атырау тоже есть люди, да? Что в Атырау, оказывается, тоже есть люди. И да, я, кстати, долго собирался, наверное, года два. Ага. Я так боялся, но реально мне было страшно уезжать в город. Помню, где я не... помню, ты что-то мне сказал, что ты собираешься в Алмату, и так и остался в городе. Я долго собирался, но потому что у меня тут не было вообще никого, вот реально, ни знакомых, ни друзей, ни родственников, поэтому немного страшновато было. Ничего. Приехал, и вроде все хорошо. Сейчас друзья есть, родственников по-прежнему нет. Слушай, а вот сколько лет, ну хотя бы приблизительно? Занимаюсь дизайном? Да. Ну пусть будет 6. Вот пусть будет так. Я не люблю, кстати, большие цифры там. Я не могу сказать, я занимаюсь дизайном 15 лет. Потому что до этого я занимался дизайном так, знаешь. Халтурил. Халтурил, да. Кстати, вот визитки, баннера, это шашлык 200 тенге, это вот да, ко мне. А в газете на первой работе чем занимался? Дизайнером верстал и дизайнил. Ну, это вообще, это, кстати, газета. Туда меня привела сестренка. Uh-huh. Это было так странно, потому что это было очередное лето, каникулы. Ко мне пришла сестренка. Динара, ты, наверное, ее знаешь. Слышал, ну. Да. То есть, ну, как вот. Заочно-то знаю. Да. Вот она пришла ко мне, сказала: харе сидеть дома. Давай работать. Пойдем поищем работу. Ну, типа пройти практику. Uh-huh. И сама нашла объявление, что в какую-то газету требуется дизайнер. Uh-huh. Пришла со мной на собеседование, привела меня туда. И меня взяли. Вот. А ее, кажется, не взяли. Ну, в смысле, она не туда же собиралась, она собиралась в какое-то другое место. Ну, вот, до сих пор я благодарен за то, что так он меня затащил вот в такую прекрасную трясину, которая затягивает меня до сих пор. Ну, давай теперь ты опиши вот более как-то, не знаю, профильно, что ли, вот, чем, допустим, вот чем ты сам занимаешься, да, то есть, вот, я не знаю, кто такие арт-директора, если честно. Это, наверное, директор, но только в сфере искусства, наверное. Нет, арт, как сказала моя тетя, как сказала моя тетя, арт-директор, это, говорит, которая, директор, который сидит сзади, то есть арт. Ну, арт-директора обычно контролируют процесс создания и вообще создания любой креативной задачи. То есть, если описать ситуацию очень просто, на трех пальцах, то приходит нам, допустим, какой-нибудь бизнесмен, да, по имени, там, не знаю. Ладно, давайте без имени. Он приходит к нам в компанию и говорит: чуваки, у меня продажи падают, мне тяжело, я смотрю, мои конкуренты такие модные, а я не модный, я хочу быть тоже модным. И я вот подумал, может быть, мне вообще быть каким-нибудь очень похожим на иностранную компанию. А может быть, наоборот, я сейчас иностранный, хочу быть казахским очень. Mm-hmm. Потому что там львиная доля моих клиентов очень казахские люди. Mm-hmm. Мы делаем исследования, понимаем, что ему нужно, что не нужно. Меняем ему облик, придумываем новые платформы, легенды, допустим, да. Потому что просто так сейчас тоже ничего не придумаю. Просто так бренд не нарисуешь, ему нужна какая-то подпорка, легенда, в которую будет верить потребитель, да? То есть он там нашел какой-то золотой ключик, или там у него... Да-да-да-да. Поднялся да. он с колена и так далее, да, что-то такое. После всех этих, всего этого анализа мы приступаем к работе, рисуем, делаем красиво, ему показываем, он падает в оморок, платит нам в два раза больше, чем надо, и уходит довольный с новым именем, с новой компанией. То есть, смотри, арт-директор — это в первую очередь руководитель непосредственно самих дизайнеров, то есть как да. прямой начальник, и помимо этого всего он как бы, ну, ответственен за любой проект, который будет поручен компании. Да. При этом свои идеи ты в этот проект вкладываешь или да, тебе относится да, да. только контроль? Нет, как раз таки львиную долю всех идей и всей работы падает на арт-директора. То есть, он практически делает все сам. Ага. А дизайнеры обычно все это добивают, ага. а арт-директор все это контролирует. Но на первых этапах, когда, допустим, до презентации клиента, когда проект только подготавливается, да, ага. и задумывается, работает в основном только арт-директор. Интересно. Вот, и директор по маркетингу, и аккаунт. То есть, так как ты источник идей, то есть тебе можно прийти на работу пьяным, обкуренным, и ты скажешь... Да-да, под сейчас, кокаином. Ты сейчас вдохновляешься. Я сейчас в поиске. Нет, на самом деле, всем на заметку, но под алкоголем невозможно думать вообще. И под кокаином, и под марихуаной. Я все перепробовал, официально заявляю, что все это вранье в фильмах, то, что показывает, что якобы это увеличивает творческую потенцию. Нет, нифига. То есть Есенин так скрывал свое пристрастие к алкоголизму, что он лучше писал и так далее. Ну, насколько я знаю, Есенин много пил, и говорят, что это его вдохновляло на процессе. Ну смотри, если бы Есенин зарабатывал деньги на своих стихах, да, он, наверное, бы не пил. А так как он был такой весь разгильдяй и дэнди-бой, то, конечно, он мог себе позволить там заворотник. А это же бизнес, это как бы деньги, и мы отвечаем за бизнес нашего клиента, поэтому тут большая ответственность, тут просто так как бы не получится. Смотри, тут все очень запланировано. А ты говорил то, что вот основное это у вас все-таки в первую очередь маркетинг, ну туда как бы возможно входит как-то брендинг, да, промышленный дизайн. Смотри, вот, ну наверное ты лучше все-таки расскажешь про маркетинг, то есть как вы к этому подходите. То есть... Ну маркетинг это у нас вообще отдельное ответвление, когда мы занимаемся брендингом или там ребрендингом и так далее, мы естественно, начинаем работать вместе. Маркетинг работает отдельно. Он делает исследования какие-то там. Знаешь, прежде чем, допустим, сменить упаковку, вот мы буквально недавно закончили большой проект, где клиент менял полностью линию продуктовую. То есть, а это очень опасно. То есть одно дело, когда у тебя B2B бизнес, да, и ты работаешь с юридическими лицами. Там на самом деле риск, что они от тебя убегут, потому что ты сменил логотип, очень маленький, да? А когда ты продаешь, допустим, какие-нибудь соки или конфеты, да? И меняешь что-то в нем, в этом продукте, не вкус, а обложку, то риск потерять своего потребителя очень большой. Элементарно не узнают на полке. Ну да, не узнают, они такой, ну что-то, блин, как-то странно, они другие были, может там что-то хуже стало, может лучше, но лучше рисковать не буду. Может изюм добавили, который я не люблю, да? Да, да, или марципан. Вот, поэтому маркетинг вот в этом плане очень важен, и прежде чем приступить к брендингу, мы изучаем и анализируем рынок потребителей и так далее. Вот, промышленный дизайн это вообще отдельно, это очень амбициозная такая, и сейчас пока на грани фантастики направление, потому что промышленным дизайном очень тяжело заниматься. У нас нету промышленности, у нас практически ничего не производится, и если что-то ты даже и придумаешь, какой-то вот особенный стул из пластика, да, из углепластика с лампочками, но ты его не произведешь в Казахстане. А если произведешь, то очень дорого. То есть промышленный дизайн — это то, что связано непосредственно с производством продукта. То есть ты создаешь... Да-да-да, с предметом. То есть да, это дизайн объектов. А упаковка — это не промышленный дизайн? Упаковка, ну, смотря на какой основе, если какая-то особенная новая упаковка, то, конечно, там присутствует промышленный дизайн. А, ну да, то есть если ты меняешь цвет уже существующей коробке тетрапака от молока, то это не совсем промышленный дизайн. Но если ты издаешь, допустим, выпускаешь инновационную упаковку для молока, то это уже промышленный дизайн, да? Да. Да, тут промышленный дизайн вообще у нас тяжелый в Казахстане, тут его практически нету, и никто им не занимается, потому что это очень как бы невыгодно, и пока непонятно, что с ним делать, и что придумывать, для кого. Угу. Вот, поэтому он такой, больше для фана. Мы занимаемся им для фана, хотя сейчас уже некоторые проекты по промышленному дизайну имеют уже какой-то коммерческий потенциал у нас. Mm-hmm. То есть люди уже хотят что-то покупать. А вот это... И мы сейчас думаем вкладываться во все это дело. А вот это вот как это выглядит? То есть вот к вам потенциальный производитель приходит и просит помощи в дизайне, или же вы что-то выкладываете, а они потом это покупают? Как вот в принципе? Про промышленный дизайн? Да. Никто никого не просит. Мы просто сидим, вот реально это очень инициативная вещь. Чтобы для нас это как тренировка мозгов, наверное. Мы что-нибудь придумываем интересное. Uh-huh. Допустим, там цветочные горшки, да, с лицами людей. Uh-huh. Это, конечно, не промышленный дизайн в чистом виде, но так или иначе он к этой категории относится. Uh-huh. Люди видят и хотят это купить, допустим, но его нету физически. И мы начинаем понимать, допустим, что это надо уже производить. Потому что многие хотят это купить. Угу. Вот примерно так у нас промышленный дизайн работает в компании. То есть на слове «хотят» вы останавливаетесь? Почему? Ну в том плане... Сейчас уже нет. Сейчас мы уже пытаемся что-то делать. То есть вы находите каких-то производителей сами, или же это вот компания сама начинает? Мы все инициативно сами находим. Угу. Короче, мы делаем промышленный дизайн не для компаний. Мы делаем промышленный дизайн для людей. Угу. То есть, если мы и будем производить что-то, мы будем это для людей делать. То есть, к нам никто не приходит, не заказывает там какую-то особенную упаковку и так далее. Ясно. Вот. А смотри, вот мы говорили о маркетинге, о брендинге, о промышленном дизайне. А вот, я не знаю, такие вещи, как интерьерный дизайн. Я вот помню, ты делал все-таки интерьерный дизайн в Этеровском клубе. Кстати, в компьютерном клубе. Он закрыл. Да, что с ним, кстати, случилось? По финансовым обстоятельствам закрылся? Ну, есть такое понятие же, как усталость вообще формата. Ага. То есть, когда... туда просто перестали ходить как бы люди. Угу. А перестали они почему ходить? Потому что этот рынок начал расти. Угу. Начали появляться другие компьютерные клубы. Они были не такие интересные, но для людей с точки зрения локации, допустим, наверное, удобнее. Угу. Может, там дешевле было или что. И потом это очень тяжелый бизнес, где надо постоянно следить за состоянием оборудования. Да? Там клавиатуры и мышки летели просто, там, я не знаю, тоннами. Вот. Просто бизнес устал, и его надо было закрыть. Mm. Пока вообще. Ну, а просто некоторые, у некоторых есть привычка ждать до последнего, пока у тебя вообще там в долги не влезешь. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, это вот знакомый открывал. Он очень вовремя закрыл, а вот начал понимать, что все пошло на спад, надо закрывать, пока не поздно. Mm-hmm. Или продавать. Но он вроде не продал. Ну, вот закрыл. А вот сейчас вы дизайном интерьеров занимаетесь? Нет. Это вообще фэн-шуй, который я не понимаю, это бред полнейший. Но ты раньше это продавал, да? Нет, я, кстати, мы дизайн интерьера для... Это клуб Максимум назывался. Максимум. Да, Максимум. Мы делали его абсолютно бесплатно. Абсолютно. Я, кстати, и логотип делал абсолютно бесплатно, и название я придумал абсолютно бесплатно. Все было бесплатно. Я такой раньше был добрый. Слушай, а в смысле, а почему ты считаешь, что дизайн интерьера это фэншуй? Ну, в смысле? Ну, если говорить дизайн интерьера в рамках твоей квартиры, там, не знаю, он это... Я его не понимаю. Я понимаю, когда... Дизайн внутри дорогого автомобиля? Дизайн внутри дорогого автомобиля, ну, не знаю. Для меня, наверное, архитектура гораздо... такая серьезная архитектура, когда строят здание и сразу все подумают, гораздо серьезнее, чем дизайн интерьера. Вот дизайнеров интерьера очень много, кстати. Молодые, амбициозные ребята, которые могут посоветовать вам, какого цвета должна быть у вас стеночка. И где должны быть, в каком количестве лампочки. Да. И как должна стоять кровать, чтобы вас не продуло. А форточку закрыть нельзя, чтобы не продул. Ясно. Ну, я так понимаю, оставшаяся часть Алматы сейчас на тебя тоже обиделась. Занимается дизайном интерьера. Да не, я открыто говорю, ну, дизайн интерьера я вообще не... Ну, есть, наверное, дизайнеры, которые делают, допустим, очень хорошие продуманные рестораны, да, вот, или кафе. Ага. Хотя сейчас все вот эти кафе-рестораны очень похожи друг на друга. Реально, это стеночка белая, там какие-то надписи на ней, и деревянная мебель старенькая какая-нибудь. Да. И все, да. Все хипстеры твои. Так, ну, что скажете, будем на третью тему переходить или на это остановимся? У кого какие идеи? Мне абсолютно без разницы, я бы, наверное, завершил. Блин, ну реально, очень много меня, вы что-то совсем не разговариваете. Нет, сегодня у нас гостевой режим, ты рассказываешь, мы тебе задаем вопросы. Yes. Долгас, ты что скажешь? Я думаю, на этом стоит закончить. Угу, да. Неплохо поговорили сегодня. Точно, мне осталось на самом деле 10 минут, чтобы одеться и выйти. Да, кстати, тем более. Я тоже сейчас побегу пить пиво. Мне тут уже задолбали писать. Не, ну супер. Берег, хочу сказать большое тебе спасибо. На самом деле, в принципе, формат получился очень прикольным, в том плане, что когда человек знает конкретно хорошо какую-то область, интересно очень задавать вопросы, слушать вживую и вживую задавать новые вопросы. Очень весело. Да. Большое спасибо тебе. Зовите в гости еще. Спасибо за участие, обязательно позовем. Да, кстати... Может, по другим форматам в следующий раз? Да. Какого-нибудь там спора, каких-нибудь там... Да вообще на любые темы. Мне на самом деле уже надоело говорить про дизайн. И вот со всеми на эту тему разговариваю. Я уже слышу одни и те же фразы от себя. Я такой, просто невозможно. Ну все, ну... В принципе, у нас тема бизнеса осталась не раскрытая, как интересная тема на самом деле. И я думаю, если повезет, может быть, вчетвером соберемся в следующий раз и это, так сказать, обжуем. Давайте. Надо обсуждать бизнес с разных точек зрения. Я вот с точки зрения, допустим, не бизнесмена, конечно, но человека, который с бизнесменами очень часто общается. Да, то есть они же тебе непосредственно потом приходят, там, я не знаю, руководители, либо собственники и дают заказы. Да, мы работаем, кстати, только с руководителями и собственниками. Никаких маркетинг-директоров, маркетологов, бренд-менеджеров, все писат. То есть даже секретарш не подпускаете? Секретарш в первую очередь. Они потому что берут твое письмо какое-нибудь и откладывают какой-нибудь ящик и забывают. Лучше работать с руководителями. Они владельцы бизнеса, они все понимают, чувствуют. Знают, что им нужно. Да. Знают, что им нужно и сколько платить, да. В принципе, мы сделали такую небольшую рекламу, да, на следующий выпуск. То есть тема бизнеса будет первой. Да. Ну все, я думаю, можно попрощаться с слушателями. Всем до четвертого выпуска. Да, до новых встреч. Спасибо Берегу, что присоединился к нам сегодня. Все, всем спасибо, до свидания. До свидания. Пока.